Третья девушка. Катя Мартынова. Наступил наш третий Новый год в заточении. Мы с Леной попытались устроить хоть какой-то праздник, но отмечали мы не наступление Нового года, а тот факт, что нам удалось дожить до него в этом аду. Мы вежливо спросили у Виктора, можно ли нам приготовить салат. Попросили немного копченой колбасы и фруктов. Он согласился. Но, получив еду, мы не ощутили никакой радости. Мы просто молча сидели и ели. Все происходящее в подвале потеряло значение. Осталась лишь надежда, что когда-нибудь мы снова будем свободны. После Нового года мы отметили день рождения Лены, и дни снова потекли один за другим. Жалкое существование в четырех стенах было абсолютно однообразным. Наш мучитель появлялся каждый вечер. В сексуальном отношении он был ненасытным. Иногда он требовал, чтобы мы обе занимались с ним сексом, только поочередно. Я часто думала, что же с ним произошло, почему он стал таким извращенным маньяком. Спускаясь в подвал, он почти всегда говорил одно и то же. И выглядел он совершенно одинаково. Потрёпанные черные брюки и рубашка. По нему было видно, что он занимается физической работой. У него были сильные руки с грязными ногтями, широкая спина, длинные косолапые ноги. С каждым годом лысина на макушке становилась все больше. Он тщетно пытался ее скрыть, зачесывая оставшиеся волосы назад. От него вечно пахло потом и машинным маслом, но выбрит он всегда был чисто. Думаю, что брился он не для того, чтобы стать красивее, а просто в силу привычки, выработанной с юности. Казалось, он вовсе не задумывается о своей внешности. Вот только лысину пытается замаскировать. В один день весной 2003 года наш мучитель просунул голову в люк. По выражению его лица я подумала, что у него хорошие новости, и это меня напугало. «Скоро еще девку к вам приведу», — заявил он. Мы с Леной в ужасе переглянулись. «Надо верхний ярус над кроватью надстроить», — продолжал Виктор. «Придется потесниться ради новой соседки». Мы не знали, что сказать. Безумие сказанного было слишком ужасно, чтобы осознать его смысл. Когда он ушел, мы с Леной не могли найти слов. Мы долго сидели молча, пытаясь осознать новый кошмар. Лена была беременна. Летом она должна была родить. Если Виктор сказал правду, в этой крохотной камере скоро окажутся трое девушек и младенец. Я и представить не могла, что наше существование может стать более жутким, чем оно было. Но как уже не раз ошиблась. Прошло несколько часов, и известие о третьей девушке стало казаться шуткой. Мы надеялись, что Виктор нас просто разыгрывает. Он любил такие садистские выходки. Но когда он вернулся и принялся надстраивать нары над нашей кроватью, мы поняли, что он не шутил. Мы слышали, как он что-то мастерит в зеленой комнате. Потом он принялся перетаскивать материалы в нашу камеру. Для этого ему пришлось целиком залезть к нам. Он явно опасался, что мы набросимся на него или попытаемся выбраться через люк, поэтому перекрыл выход железной трубой. А спустившись к нам, вытащил кровать в центр комнаты, чтобы мы оказались как можно дальше от люка. Живот Лены был уже очень большим, и двигаться ей было трудно. Виктор понимал, что она угрозы не представляет, и все внимание сосредоточил на мне. Периодически он грозил мне обрезком трубы, лежавшей рядом с ним. Я не могла оторвать глаз от открытого люка. Свобода казалась такой близкой, но я не осмеливалась сделать ни шагу. Благодаря зарядке я заметно окрепла и знала, что смогу побежать за помощью. Но Виктор убьет меня этой трубой, прежде чем я сумею выбраться через люк. В следующие выходные Виктор закончил надстройку нашей кровати. Потом он скинул нам матрас и велел положить его на нары. «Когда появится новенькое, принесу вам сексуальное белье», — ухмылился он, закрывая люк. Мне было безумно жаль новую девушку. Ничего не зная о ней, я могла лишь представлять эту несчастную. Закрыв глаза, я мысленно видела ее в нашей камере. Она была невысокой, светловолосой, с испуганными, полными слез голубыми глазами. Как и мы, она никогда не свыкнется с мыслью, что жизнь ее кончена, и теперь ей предстоит лишь сидеть в вонючей яме и ждать, когда наш мучитель захочет секса. С этого момента, когда Виктор открывал люк, нас охватывал дикий страх. Мысль о необходимости утешать несчастную девушку, которую постигла такая беда, повергала нас в ужас. Но прошла неделя, а третья так и не появилась. Мы немного расслабились. Похоже, Виктор собирался похитить еще одну девушку, но его план провалился. С каждым днем наша уверенность в этом росла. Неделя шла за неделей, а новая кровать так и оставалась незанятой. Однако надстроенные нары оказались нам даже выгодны. Они служили крышей. Теперь по ночам на нас не капала вода, и не приходилось бояться отвратительных черных жуков, которые сыпались с потолка.